Глава восьмая. Фрейдис. Я уже говорил, что у меня откуда-то было чувство уверенности, что все закончится хорошо. Я даже не предполагал, что могло произойти в дальнейшем, но уверенно шагал вперед в полной темноте. Но вот что-то замерцало вдалеке, и я понял, что скоро будет развязка. Почему-то я все время улыбался. Да, мне было тяжело с лесными жителями, они не ровня мне, а приходилось играть и Эдварда Бонда. Я очень надеялся, что их колдунья более образована и развита, хотя трудно было ожидать, что она будет достойна меня, члена совета, лорда Ганилона. Конечно, она многое знает, ведь это она готовила всю операцию по замене Ганилона на Бонда. Но я знал наверняка, что окажусь хитрее, и в любом случае возьму верх над всей этой лесной шайкой. Я вошел в небольшое расширение пещеры, где горел огонь. Там не было никого, кроме Фрейдис. Она стояла на коленях перед огнем, повернувшись ко мне спиной. Присмотревшись к огню, я увидел, что он горит сам по себе. Не было ни дров, ни угля. Просто на каком-то блюдце горел огонь, а перед ним на коленях стояла женщина в белом, с длинными седыми волосами. Она была одна, значит, это и была Фрейдис. Мне нужно настроиться на ощущения Эдварда Бонда, чтобы спокойно общаться с ней. Я стал прислушиваться к себе, но в этот момент Фрейдис встала на ноги и повернулась ко мне лицом. Меня удивил ее рост. Я уже заметил, что в темном мире было очень мало людей, равных мне по росту. Но ее глаза были на одном уровне с моими. И рост, и фигура были больше мужскими, чем женскими по размеру. Но движения отличались легкостью и грациозностью. Красивые голубые глаза совсем не походили на глаза колдуньи. «Она не может быть молодой», — подумал я и еще раз внимательно посмотрел на нее. Ничего не говорило о ее преклонном возрасте, кроме глаз. Хоть они были ясного голубого цвета и смотрели в мои глаза очень уверенно, но в них светилась мудрость лет. Да, конечно, она была стара. «Здравствуй, Ганилон», — прервала она мои размышления. Для меня это было неожиданностью, но я не растерялся. Ясно, что она не сомневается, кто я такой, и может читать все мои мысли. Я не был уверен, что она абсолютно все знает про меня, но знает достаточно. Это было не очень приятно, а может быть и к лучшему. Мне не придется притворяться. Я быстро пришел в себя, на выручку, как обычно, поспешила хитрость Ганилона. «Привет, старуха», — сказал я. «Вот мы и встретились. А теперь, если хочешь жить, то ты будешь делать то, что я тебе буду говорить. У тебя нет выбора. Ты должна будешь помочь мне в одном очень важном деле. Это для меня вопрос чести. Ты согласна?» В ответ она просто улыбнулась. «Садись. Давай поговорим», — сказала она. «Насколько я помню, последний раз, когда мы встретились с тобой, ты стал Эдвардом Бондом и поменял один мир на другой. Вероятно, ты опять соскучился по земле, лорд Ганилон, если пришел ко мне». Я сделал вид, что мне очень весело, и засмеялся в ответ. «Но вряд ли тебе под силу сделать это еще раз. Да ты и не захочешь этого после того, как выслушаешь мои предложения». Теперь настала ее очередь удивляться. «Я знаю, что ты чего-то хочешь, но до конца не могу разобраться, чего именно», — задумчиво произнесла она. «Да, ты здесь потому, что я нужна тебе. Никогда бы ты не пришел ко мне, разве что в кандалах. Я не думала, что мы встретимся с тобой когда-либо снова. Но твоя нужда во мне и есть цепи, которые не дают тебе делать то, что ты хочешь. Ты закован в них, значит, пока безопасен». Говоря это, она медленно ходила по пещере, и в ее движениях не было ничего от старухи. «Я же просила тебя присесть», — повторила она свою просьбу. «Давай подумаем, как нам извлечь выгоду из создавшейся ситуации, не подставляя друг друга. Только не лги мне. Ты же знаешь, я сразу это увижу, и наш разговор будет бесполезен. Мы оба заинтересованы в результате». «Договорились?» «Конечно, я согласился с ней». «Зачем мне тебе врать? Я ничего не собираюсь скрывать, иначе мы не придем ни к какому договору, а это уже не в моих интересах. Кстати, где та толпа народа, которая зашла к тебе в пещеру? Куда ты их подевала? Прости меня за излишнее любопытство, просто на моих глазах сюда зашла толпа рабов, а я их нигде не вижу». Она без слов кивнула в темноту и добавила: «Внутри пещеры. Они должны поспать. После того, как я сняла заклятие совета, они должны долго спать. Ты помнишь это, Ганилон?» Я попробовал вспомнить, но не смог. «Честно говоря, не помню. Ты видишь, я с тобой откровенен. Разреши, я скажу сначала, что я помню, а что мне пока никак не восстановить в памяти. Я понимаю, что теперь я Ганилон, но отрывки памяти Бонда постоянно мешают мне. Я помог освободить этих рабов, как и Эдвард Бонд. Но Арли напомнила мне про совет, и я тотчас забыл все из жизни Бонда и стал Ганилоном. Почему так все изменилось, не знаю. Буквально за мгновение до этого я сражался против солдат совета, а напоминание о предательстве и о жертвоприношении тут же взбесило меня, и я превратился в Ганилона. Теперь у меня только одно желание. Только ради него я разговариваю с тобой и притворяюсь перед остальными лесными жителями. Сказать тебе, какое оно?» «Я и так знаю, Ганилон. Это хорошо, что ты ничего не скрываешь от меня», — так же уверенно, как и я, ответила мне Фрейдис, внимательно глядя в глаза. «Я знаю про твою мечту. Знаю, как ты хочешь отомстить совету. И также знаю, что нужна тебе в осуществлении твоей мести. Давай поторгуемся. Какие гарантии ты можешь дать моим друзьям? Ты очень опасен для всех лесных жителей, и очень трудно поверить тебе». Она пыталась разглядеть, нет ли какого-нибудь подвоха в моих предложениях. «Я честно сказал тебе, чего я хочу. Ты можешь сказать, чего хотят лесные жители?» «Уничтожение Лура и совета». Я сразу же увидел по ней, по свету ее глаз, что она не кривит душой и говорит мне правду. «Вот видишь, наши цели примерно одинаковы. Я не оставлю камня на камне ни от совета, ни от Лура». Я забыл, что при упоминании о Луре я всегда испытывал страх и ужас. Вот и сейчас по мне пробежала дрожь при этих словах. Существовала связь между мной и Луром, причем связь очень прочная. Мы были скреплены с ним какой-то клятвой или чем-то подобным. Я вспомнил это таинство связи с Луром, но дрожь моя лишь усилилась от таких воспоминаний. Хотя это немного придало мне сил, так как любая ясность все-таки лучше, чем полный туман. «Конечно, если я хочу уцелеть, я должен сделать то, что задумал», — сказал я, даже больше для себя, чем для колдуньи. Старуха же не сводила с меня глаз. Очевидно, она была удивлена таким поворотом событий. «Возможно, это действительно так, Ганилон. Но скажи мне, чего ты хочешь от меня и лесных жителей? Какой-то помощи?» «Не перебивай меня, старуха. Для начала я хочу, чтобы ты вышла и сказала всем своим бунтарям, что я самый настоящий Эдвард Бонд. Хотя нет, сиди. Дай мне сказать до конца. Нет, ты скажешь, что я Ганилон. Ну, я снова переменился. Но это даже к лучшему, и принесу больше выгоды вашему лесному народу, чем если бы даже был Бондом. Да, так и сделаем. Здорово придумал. Ты должна это оценить. Да, я Ганилон, а твои воины не могут меня убить. Только Ганилон может помочь всей вашей шайке. И он перед тобой. Не надо ни твоего колдовства, ни храбрости и смертей сотен лесных воинов. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Я разошелся не на шутку, и меня было уже не остановить. «Пойми, с Эдвардом Бондом покончено, и он больше не нужен вам. Он полностью исчерпал себя и должен уступить свое место оригиналу в виде Ганилона. Что знает Бонд о совете? Ничего, так ведь? А Ганилон знает все. Что знает Бонд о секретах Лура? Абсолютно ничего. А Ганилон, даже если что-то забыл, то обязательно вспомнит. Ты должна обязательно подумать о том, как помочь мне вернуть память». Я сделал паузу, чтобы немного перевести дыхание. Старуха заинтересованно глядела на меня, но ничего не говорила. Я и сам не думал, что скажу эти слова. а какой неожиданностью они оказались для нее. И все-таки я не могу понять, зачем тебе я и мои лесные жители? — спросила она после паузы. — Давай сначала поговорим на другие темы, которые не касаются непосредственно этой ситуации, хорошо? Мне очень хочется узнать, как ты перекидываешь людей из одного мира в другой, как ты меняешь их местами. Но Фрейдис лишь покачала головой. — Ты слишком торопишься, Ганилон. Пока рановато. У меня могут быть свои тайны, не так ли? Глупо было бы открывать их тебе сразу же. Ты и сам понимаешь цель обмана — избавиться от Ганилона. Ты был самым жестоким из Совета, поэтому выбор и пал на тебя. Только ты постоянно настаивал перед другими членами Совета на карательных походах против нас. Постоянно казнил пленных или забирал их в рабство. Тебе не было равных по ненависти к восставшим. Но убить тебя было не в нашей власти, поэтому я постоянно думала, как избавиться от тебя каким-нибудь другим путем. «Из наших преданий я знала, — продолжала она, — что есть планета, полностью схожая с темным миром. Вот на этой планете я и нашла твоего двойника, Эдварда Бонда. Оставалось только одно — найти способ поменять их местами. Тут понадобилось все мое колдовское искусство, чтобы подобрать заклинания, обеспечивающие замену. Ведь надо было еще поменять вашу память, полностью заменить ваши личности. В конце концов, мы избавились от тебя и получили взамен Бонда, один в один похожего на Ганилона. Но тот был обычным человеком, которого можно было хотя бы убить. Сначала очень тяжело было привыкнуть к тебе. Постоянно казалось, что это Ганилон, и многие хотели его убить. Хорошо, что мы этого не сделали. Он принес нам очень много пользы, возглавил повстанцев в военных операциях. Он пользовался большим авторитетом у лесных жителей. Причем интересный парадокс. Нападение на солдат, которое привело тебя сюда, тоже планировал Эдвард Бонд. А вышло так, что он освободил Ганилона. Не совсем так, Фрейдис. Я же помог освободить рабов и полностью был на вашей стороне, пока Арли не напомнила мне о предательстве Совета. Но ведь ты ведьма и должна знать, что все равно вам было не справиться с Советом при помощи Эдварда Бонда. Он же обычный человек, с обычными земными знаниями, а у членов Совета есть в запасе вещи, которые они не используют, но могут, а у вас нет оружия против них. — Да, Ганилон, конечно, я знаю, — ответила она. — Но мы должны были попробовать и такой вариант. Ведь когда мы убрали тебя из Совета, мы уже многого добились. Без тебя Совет очень многое потерял. Уже никто не осмелился бы вызвать Лура в твое отсутствие. Она снова задумалась. Что-то происходило в ее душе, и ей нелегко давался этот разговор. «Я согласна с тобой, Ганилон. Сейчас наши интересы совпадают. Меня устраивает, что ты задумал против Совета, и очень хотелось бы помочь тебе в реализации твоей мести. Но я не могу забывать о крови лесных жителей, которая на тебе, и о том, что ты наш враг. Я не знаю, как можно тебе доверять, да и можно ли тебе доверять вообще. Мне нужна какая-то гарантия». Она отвернулась к стене пещеры. Я заметил на стене занавеску, которую она быстро откинула. За ней находился знак. Он был очень старый. Он был ровесник цивилизации темного мира. Оказывается, ведьма была совсем непроста, если владела тайной знака, о котором знали единицы в темном мире. Я понял ее мысль и произнес заклятие, которое не мог нарушить. Клятва, которую я произнес, была гарантией моей искренности. Даже при желании я бы не смог переступить ее, потому что был бы проклят и сам, и последующее поколение моего рода. Клянусь, что уничтожу Лура и Совет. Что-то опять дрогнуло у меня внутри, когда я произносил эти слова. Да, нелегко начиналась моя месть. Лицо покрылось испариной, а губы дрожали. Но Фрейдис была довольна. Или почти довольна. «Ты знаешь, а мне стало легче тебе доверять, Ганилон», — сказала она. «Нам неизвестна до конца наша судьба. Никому не дано знать будущее. Но хорошо, что ты не стал присягать на верность мне. Еще не хватало. «Знаю, ты бы никогда не поклялся», — сказала она. «Это никому и не нужно. Давай сначала уничтожим совет, а потом посмотрим. Ведь когда не будет Лура, то мои воины могут сражаться и с тобой. Ну что ж, тогда и повоюем. А пока будем союзниками. По рукам. Но все-таки я считаю, что перед лесными жителями лучше назвать тебя Эдвардом Бондом». В таком случае все должны безоговорочно в это поверить, иначе нас ждет провал. «Знаешь, Ганилон, никто еще не сомневался в моем слове», — парировала колдунья. «Прошло совсем немного времени с начала нашего разговора, но я уже испытывал невольное уважение к этой ведьме, чей возраст, возможно, равнялся возрасту знака». «Да, Фрейдис. А как мне вернуть свою память? Мне очень сложно жить с этими обрывками памяти Ганилона Бонда. «Мне нужна память Ганилона», — в который уже раз она покачала головой. «Тут мне сложно помочь тебе. Ведь твои воспоминания Ганилона пришлось стирать перед тем, как накладывать новые. Поэтому они так сложно возвращаются назад. Мешают новые, более свежие воспоминания Бонда». Здесь она совершенно права. В моей голове была полная мешанина. «Знаешь что?» Я помню только отдельные детали или какие-то обрывочные события, и совсем не помню подробности. А может быть, тебе и лучше от того, что ты не помнишь многого? Хотя нет, тебе действительно нужна память. Она нам поможет. Без твоих знаний нам будет сложно бороться. Она так и стояла прямо передо мной, почти неподвижно, лишь менялся ее голос. Ты уже знаешь, что я тебя отослала на землю, а сюда пришел Эдвард Бонд. Мы все почувствовали его помощь. Он стал всеобщим любимцем. Ларин стал его другом. Тот Ларин, который не доверял даже собственной тени. Особенно неравнодушна к нему стала Арле. Расскажи мне про Ларина. Это очень странный человек. Раньше он жил в лесу, в своем доме с женой. Они редко выбирались из леса, промышляя охотой. Он сражался с волком, но тот убил его жену и изуродовал его лицо. Тело Ларина тоже все в шрамах от клыков и когтей. Хотя ты же видел Ларина. — Это был оборотень? — спросил я. — Ты ничего не путаешь? — Нет, не путаю. Ликантроп, меняющий форму. Твой знакомый по совету — Матолч. Конечно, когда-нибудь Ларин убьет его, у него нет другой цели в жизни. — О, и тут наши цели сходятся. Пусть хоть сейчас забирает эту гадину. Я ему с удовольствием помогу резать на куски его шкуру, — сказал я со смехом. — Так вот, ты с моими друзьями, я имею в виду Бонд, Арле, Ларин, решили, что больше не дадут проводить шабаши в темном мире. Они поклялись, что это последний шабаш, который празднуют в темном мире. Теперь у нас было оружие, которое Бонд привез с земли, правда, ни разу еще не применявшееся у нас. Оставили на будущее, на всякий случай. А тут еще пропал весь совет. Как выяснилось, они отправились искать Ганилона на землю. Не на кого было нападать. Да и шабаши тоже прекратились на это время. Но теперь, с твоим возвращением, все изменилось. Все на местах, и война продолжается. Победит тот, на чьей стороне будешь ты, Ганилон. Я с трудом все помню, но, кажется, у совета тоже есть чем защититься. У них что-то есть. Они всегда были уверены в своей силе. Я с сожалением покачал головой. Нет, никак не вспомнить. Постарайся вспомнить, можно ли уничтожить Лур, — продолжала настаивать Фрейдис. Ведьма, вот ты и должна мне помочь все это вспомнить, а пока мне ничего не приходит в голову.